Лицо его вдруг побелело, когда он вскрыл конверт. Уважаемый господин Старцов, впрочем, не знаю, как следует к вам обращаться. Может быть, товарищ Старцов? Не могу отказать себе в удовольствии сообщить вам обстоятельства, которые, по всей вероятности, могут быть для вас небезынтересны. В наше последнее свидание в Петербурге, оказывая мне известную вам услугу, вы позволили поинтересоваться, считаю ли я себя расквитавшимся с вами. Если припомните, я тогда заявил вам, что буду обязанным вам до тех пор, пока не исполню вашего поручения, принятого от вас в Семидоле. Я счастлив, что имею в настоящий момент возможность сообщить вам, что это поручение я в точности исполнил и таким образом вполне с вами расквитался. Да, мы квиты, товарищ Старцов. Все дело сводилось для вас к тому, чтобы переслать письмо фрейлин Урбах. Я это понимал лучше, чем вы. И я хранил ваше письмо, как можно хранить только самое ценное в жизни. Ведь я был вам так обязан, товарищ Старцов. Когда я узнал от вас, что фрейлин Мари была счастлива с вами, в то время как я дрался в Шампании на Востоке, выйдя от вас ночью у калитки, я решал, с кем мне вперед посчитаться. Я колебался, потому что вы были под рукой, а до фрейлин Мари мне предстоял далекий и небезопасный путь. Но чувство признательности к вам пересилило, и я решил посчитаться с Мари. Когда впоследствии в Петербурге я снова встретился с вами, мысль, достойно отблагодарить вас, опять посетила меня, и я должен был сделать над собой усилие, чтобы, следуя по вашим пятам, не раскроить вам череп. Но судьба мне благоприятствовала. Мне посчастливилось еще раз убедиться в ваших чувствах к фрейлин Мари и в то же время установить, что пылкость этих чувств не мешает вам обманывать вашу невесту с новой любовницей. Тогда я решил окончательно, что мне делать. Заметьте, я ни на минуту не забывал о своем слове передать письмо, полное тоски и любовного томления вашей невесте. Как мог бы я дойти до такой низости? Ведь я обязан вам жизнью, товарищ Старцов. И моя жизнь оценена вами в стоимость транзитного письма из Семидола в Бишопсберг. Теперь я снова в своей комнате, и меня окружают любимые картины. Кстати, о картинах. Если вы еще имеете возможность сноситься с товарищем, кажется, верно, Куртом Ваном, то сообщите ему, что все его полотна, хранившиеся в моем собрании, я сжег. Неужели товарищ Ван до сих пор не догадался, кто является виновником исчезновения из его канцелярии документов покойного Конрада Штейна? Я никогда не считал его таким тупицей. Итак, вернувшись в Шинау, я сообщил вашей невесте обо всем, что мне стало известно с ваших слов, а также, что мне удалось узнать о ваших чувствах к фрейлин Мари, о вашей новой подруге и прочее. Ваша невеста не поверила мне, как я, впрочем, и ожидал. Я посоветовал ей поехать к вам, чтобы убедиться в кристальной истине моих слов. Чтобы попасть к вам, она решилась на поступок не столько героический, сколько нечистоплотный. Она вышла замуж за какого-то рядового русского солдата из пленных, дабы получить права русского гражданства и разрешение на въезд в Россию. Я убедился на этом поступке, что она горячо любит вас, и мне приятно думать, как она унизилась, чтобы испытать затем еще большее унижение от вашего обмана и вашего ничтожества. Я представляю себе, как переживаете это унижение вы, товарищ Старцов. И мне становится не так досадно, что я не всадил в ваш лоб пулю, когда услышал от вас, что вы считаете своей невестой фрейлин Мари Урбах. Мы квиты, товарищ Старцов. Благодарный вам фон цур Мюллен Шенау. Андрей скомкал письмо и бросился вон из комнаты. Его нагнал тонкий внезапный плач ребенка. Он не остановился. Женский голос тревожно окликнул его на площадке лестницы. Кто-то назвал его по имени в воротах, кто-то в испуге шарахнулся от него на улице. Он бежал, как от преследования. Всклокоченный, измятый, он замедлил свой отчаянный бег только на окраине города. Кругом него лежали пустыри, засыпанные отбросами и кирпичом. Шел мелкий дождь, сгущая и холодя вечерний сумрак. Андрей повернул назад, в город. Прошел какие-то улицы, застроенные низкими фабричными корпусами, попал на берег Невы, снова вышел в фабричные улицы и вновь очутился на пустыре. Андрей рванулся и побежал к городу, но улицы завели его опять на пустыри. И в ночи по щебню, по рытвинам, по бесконечным пустырям метался он, как безумный, ища путей. Но кругом него лежали пустыри, над ним висело черное небо, и не было человеческого жилья, и не было путей. Так пустыри окружали Андрея до года, которому суждено было завершить наш роман. Когда же наступил этот год, Курт сделал для Андрея все, что должен сделать товарищ, друг, художник. В послесловии к роману «Города и годы» Константин Федин писал: «Неспособность Старцова пойти путем революции вытекала из предубеждений и пороков его характера. Слабость привела его к преступлению. Гибель его была судом над ним». Немецких характеров, мною описанных, еще не коснулась железная обкатка, которой подверг Германию режим Гитлера. Немецкий перевод романа «Города и годы» был встречен консервативной печатью Германии 20-х годов враждебно, а в 30-х годах роман был сожжен нацистами на кострах. Сегодня мы закончили передавать инсценировку по роману Константина Федина «Города и годы». Автор литературной композиции Владимир Епифанов. Режиссер-постановщик заслуженный артист РСФСР Эмиль Верник. Музыкальное оформление Ольги Троцевской. Звуковое оформление Михаила Белоусова. Роли исполняли: от автора — народный артист СССР Алексей Баталов. Андрей Старцов, народный артист РСФСР Георгий Тараторкин. Курт Ван, заслуженный артист РСФСР Сергей Шакуров. Фон Сурмюлен-Шенау, артист Александр Кайдановский. Мари, артистка Ирина Акулова. Сергей Львович Щепов, народный артист РСФСР Юрий Медведев. Профессор, народный артист СССР Владимир Зельдин. Рита, артистка Наталья Николаева. Генник, заслуженный артист РСФСР Иван Тарханов. Штат-трат, заслуженный артист РСФСР Лев Любецкий. Голосов, артист Алексей Борзунов. Алексей Щепов, артист Сергей Варчук. В эпизодических ролях были заняты артисты московских театров. Звукорежиссер Роза Смирнова, ассистент режиссера Тамара Калыгина. Звукооператоры Юлия Тарасова, Людмила Попелявская, Зоя Белоусова и Ирина Ешкелева.